секретарем, мне ну и катись. А я с ними спорю, я уже бухой, я бухой, иду домой. Я иду домой. Фонарь освещает мне путь. Я не боюсь, похуй мне. Бодрость внутри, в этом вся суть. А я бухой, иду домой. Я иду домой. А я бухой, иду домой. Я иду домой. Дома, как всегда, меня никто не ждет. Раньше был пес, а теперь его нет. Три топора, ёбаный компот. Глотку рвет на лапке старый дед. А я бухой, иду домой. Я иду домой. А я бухой, иду домой. Я иду домой. А я бухой, иду домой. Я иду домой. А я бухой, иду домой. Я иду домой. Наливай. Давай, давай, я пошел, короче.